Глава восьмая. Святочные происшествия. Господи, ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Иван Макарович это в голову не пришло. Давно б 200 000 в банке лежало. Заперся в кабинете, Иван Макарович сел записывать, пока не забыл. Для сего надо в первую очередь изрубить, возможно, мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит, во-первых, 12 долей именуемого в просторечии сапожного вару. Построил Иван Макарович непромокаемое сукно и решил показать всенародно свое великое изобретение. На святках на третий день поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев околоток в белых перчатках высоко на показ поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно держалась вода, как в хорошем ведре. А на пятой, на последней минуте сукно-то возьми, да и промокни. Да при всем честном народе, ах ты, сделай одолжение, глядит на ручьи исправник, будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает. Гости смолчали, никто не смешинки. Вода неподходящая должна быть, разная она бывает, вода-то, — сказал Иван Павлович. Тут ж протопоп отец Петр не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться. Там не уймешь, смешливый, трясется, стоит весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький, звонит и звонит. Исправник инда пополовел, дверью хлопнул, только его гости видели. Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день протопоп кончил ходить по приходу и из усталой вернулся домой. Пообедал изрядно, бакланов кирюмочку выпил, разоблачился и лег отдохнуть. И число это в шестом произошло. Явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная, и так мерзостно вихляла, что терпеть было нельзя ни минут. Отец Петр, подавай бог, ноги, выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал, бежал. Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле аллатаря камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству. И как исправник был еще в гневе, то он и потребовал. — Паспорт имеешь? Ты из каких-то будешь вообще? — Иван Макарыч, бог с вами, да ведь это ж я, это я вижу, что я. Як-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство. Да кто ж с собой вид берет, убегая на вождение дьявольского? Нет ж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке. А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю, поставила загнутый на четыре угла пирог с четырьмя разными начинками, поставила баклановку в глиняной сулье, поставила кусок мороженых сливок и пошла протопопа будить. А протопопа и след простыл. Брюки тут, подрясник тут, а самого, поминай, как звали. Побежала Варвара гончей по отцовским следам. Ворвалась к исправничке, всполыхнула ее своей жалобой. Исправничка покатилась и грозно насела на исправник. — Да ты это что ж такое? С последнего спятил в кутузку отца своего духовного, а? Сейчас чтоб лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить, а то знаешь. В гостиной в углу Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной у окна закаменела Глафира. Будто не видит Варвары. Но вошедший исправнички был явственно слышен зловещий гусиный шип. Распалилась исправничка, решил уже заодно вычитать все и Варваре. — А ты что мне там с князем ворожишь? К Какие такие записки? Ваша Глафира пишет, это все говорят, а я виновата. А ну-ка мне прямо в глаза. Ну-ка, ну! Но глаза показать Варвара не хотела. Неведомо как проюркнула мимо слоновьих растопыренных рук, вильнула хвостом и была такова. Про записки на великом всемирном языке, которые князь от нее получал, в самом деле по городу шел слушок, хотя этот князь держал в строгом секрете, только одному Иван Палчу и доверил. А знали все, даже и это, что она назначала свидание князю, а князь не ходил. Не ходил князь, не ходил. Жалко было князю рушить взлелеянный нежный обман, и знал, что неловко не ходить. Знал, что ждала, но не мог князь. Жалко было пойти. Под крещение опять получилась записка. Нарочно, чтобы сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал и... Я тебя, проклятого, целый час ждала. На морозе думаешь, сладко, тоже называется князь. Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот, ей-богу, уйду, и больше не писать ничего, наплевать, не больно-то нужен, хоть будь ты раз князь. И это было уже не на великом всемирном языке, а на грубом земном. Это ж не она, она умерла. Теперь все равно. Ну что ж, можно и пойти. Все равно. Назначено было в 9 часов утра на катке. Не спалось. Князь вышел задолго. Солнце горело обманным ледяным огнем. Колокола пели холодными голосами. Приглядевшись получше, почмейстер приметил на снегу, как запах легчайшая алость. Смертный румянец зари вздохнулась. В углу на катке конурка, вроде собачьей, грелка, а также обитель татарина, держателя катка. На лавке возле конурки в валенных галошах сидела она, черно-синие космы, собачьи глаза. — Варвара Петро! — остолбенел князь. — Бежать, бежать! Но глаза... Такие были глаза у Варвары, так молила. Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь. Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла. Остался. В соборе к водосвятию звонили. Медленно, мерно. Все готовили. Кто кувшинчик, кто чайник. Ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, весь дух бежал из собора. Только сейчас ему Иван Павлович сказал всерьез, что на катке решительные свидания у князя с Глафирой. Не хватало дыхания. Хлебал Кости воздух ртом, как рыба. Сейчас все, конец. И вдруг вместо смерти жизнь. На катке Варвара. Князь и Варвара, Варвара, вот кто, а Глафира, прости, прости, богочтимая, с катка мчался Костя к Глафире, оголтела, влетел в светелку и бух на колени, прости, прости, богочтимая. Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке, растут и растут проклятые, поглядела косо на Костю. На руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на зябший жалостный носик. Ну, чего разнюнился-то? А на катке-то Варвара с князем, вот кто! Варвара, прости, богочтимая! Блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях. Сверкнуло зеркало в дребезги о пол. А? На катке? Да пусти ты с дороги! Ну, пусти! Глафира отпихнула Костю и помчалась туда. Молния! Ночью же гонет, и все видно, ясно. Листок на дороге. Седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас все до капли увидел. Патифорна пришла домой из базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала. — Костюнька, происшествие-то нынче какое? Слыхал, на катке-то? Кость лежал на укладке и поднял голову. Подцапали за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завелись, по катку покатились, ну, срамота! Варька-то собачей-то в кровь искусала исправнику, вот он, князь мира всего, дьявол-то, о! Костью вдруг осенило. Князь мира сего! Вот он что ведь, и язык его тот самый всех погубил. Всех опутал князь мира. Утром Костя встал, чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прихитро и марш на почту. На почте еще ни души. Один сторож Ипат подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечится, хоть вылечился Ипат, но по сю пору считался опасен и рисковал одержать его только казна. Нанес Костя снегу. Ипат заругался, но Косте было не до Ипата. Сел за свой столик, взял телеграфный бланк и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были на языке ведомом одному Косте, но все ж разобрать было можно. Костя открывал князю, что он князь, есть дьявол, князь мира, и подлежит. Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально рассеян, поглядел на пустое Глафирино место, стал составлять телеграмму в город Сапожок. Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза, Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его, хоть он и князь мира, и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом. Пропали мы, пропали, пропали. Громыхнула линейка на пол. Костю вели в острог, окружили толпой, не вырвался бы, убивец проклятый, ну и народ же нынче пошел, а еще чиновник на князя нашего покусился, а? Алатырь проснулся, галдел, махал руками, поднимались на цыпочки на убивца поглядеть. — Ты гляди, Ипат, не упусти, держи его крепко! — кричали Ипату бешеному. — Я крепкой то! И, поглядев из-под лобья, Ипат невзначай будто сунул Косте пятак. — Бери, пригодится. Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно, но тут же и разжал руку, и пропал Ипатов пятак. Затоптали. 1915 год.